Глава 22. Черный квадрат. Петух орал на редкость громко и где-то совсем близко, врываясь в муторный тяжелый сон. У Феди было ощущение, что он барахтается посреди темного омута, силясь всплыть, и почему-то именно петушиный крик казался парню самым верным указателем дороги. Федор попытался плыть на этот крик и заметил, что тьма вокруг понемногу начинает светлеть. Вот уже показалось совсем светлое пятно. Писатель сделал мощный грибок руками и обнаружил, что сидит на своей кровати, а правая рука саднит, потому что он со всего маху проехался ею по стене. Что оба окна распахнуты, в них льется солнечный свет. И что петух действительно, безо всякого стеснения, устроился на подоконнике, заполняя комнату задорным боевым кличем. Заметив зашевелившегося на постели человека, петух перестал кукарекать. Внимательно посмотрел на Федю сначала правым, затем левым глазом и с ворчливым квохтаньем спорхнул куда-то наружу. Из-за прикрытой двери в соседнюю комнату бубнили приглушенные голоса. «В больницу надо», — настаивал бас. «Наверное», — неуверенно соглашался с ним девичий голос. «Ну что вы заладили в больницу, в больницу?» — вмешался еще один, тоже девичий. «Травы! Травы, конечно, хорошо!» — немедленно переменила позицию первая собеседница. «Это для нас хорошо!» — рявкнул Баюн, и девушки дружно зашикали на него. «Пардон, для нас травы самое то, а для него, может быть, недостаточно. Сколько уже прошло?» «Почти 7 часов», — тотчас отозвалась Оксана. «Вот, если через час не проснется...» «Ему просто тяжело пришлось», — возразила Настя, хотя в голосе ее чувствовалось сомнение. «Сон — лучшее лекарство». «Может и так. А если нет...» «Привезем, а нам доктор. Опоздали вы, увы. Так что, если через час...» «Эй, добрые люди!» — позвал Федя. За стеной загрохотали табуретки, затопали ноги, и, распахнув дверь, в комнату разом ввалились Оксана, Настя и Баюн. «Федор Васильевич!» — кот даже приплясывал от радости. «Живой! Радость-то какая!» «Да что мне сделается?» — улыбнулся парень. «Ты бы себя видел, когда через порог летел!» — усмехнулась Настя. Оксана робко улыбнулась и кивнула. «Жуть, да и только!» «И сейчас не лучше!» — вернулся к прежней ворчливой манере кот. «Ну-ка, барышни, кто ему нос в порядок приводил?» «Полюбуйтесь при дневном свете на свою работу». Федор вдруг понял, что нос совершенно не дышит, и принялся панически ощупывать лицо. Ощупывание отозвалось тупой болью. «Не трожь!» — кинулась к нему Кикимора. «Опять кровь пойдет!» «Ты носом весь пол у бабушки Наины пропахал!» — посочувствовала русалка. «Настя еле-еле кровь остановила, так хлестала. Кажется, у тебя еще и переносится немного того». «А ты и в детстве так падал?» — полюбопытствовал Котофей. «Как именно?» «Ну, мордой строго в пол, как бревно. Даже не пытался рук подставить. Или...» Тут кот посерьезнел. «Ты уже к тому моменту без сознания был?» «Нет, почему же? Я прекрасно помню встречу с половичками. На этом я как раз и отключился». Федя ощупывал губы, пытаясь оценить ущерб и потенциальное отсутствие зубов. «Нос все смягчил». Деловитым тоном прервал его старание Баюн. «Так сказать, принял удар на себя». «Мне стало гораздо легче». «Разумеется, подумаешь, один нос. Вот у меня он вообще плоский, и нюх куда острее твоего. Не в пропорции их дело». «Абсолютно согласен». Федор попытался спустить ноги на пол и встать, но две пары рук и пара лап тут же запихали его обратно в постель. «Мне к зеркалу надо». «Успеешь еще наглядеться?» «Тогда в туалет». «Не ври». «Правда надо». «Мы проводим». Ковыляющая, то и дело заходящаяся хохотом четверка, обогнула избушку, а по возвращению долго отдыхала на скамейке у крыльца. Настя приготовила всем травяной отвар, и Федор ощущал, как с каждым глотком ароматного сладкого настоя в него как будто вливаются покинувшие тело силы. «Я что-нибудь пропустил?» «Ксанка в себя пришла, пока вы отсутствовали», — с готовностью доложил кот. «Собственно, нам в этом изрядно повезло. Вряд ли бы мы вдвоем с Настей смогли тебя дотащить до кровати. Уж больно ты тяжелый». «Простите», — смутился Федя. «Да бросили бы на полу, ни зима, ни замерз бы». «Угу, в следующий раз непременно», — хмыкнула Настя. «Глупостей не говори». «Как вы себя чувствуете?» Писатель поочередно обвел взглядом девушек. Русалка все еще оставалась бледной и изнуренной, да и на кикиморе бессонная ночь и предшествующее приключение оставили заметный отпечаток. Однако обе в унисон заверили парня, что чувствуют себя прекрасно, хоть сейчас в бой, и чтобы он не думал беспокоиться на их счет. «Врете», — спокойно заявил Федор, отхлебывая из кружки. «Врете и не краснеете. Ну?» «Что «ну»?» — не поняла Настя. «Получилось?» Девушка быстро взглянула на кузину и прикусила нижнюю губу. Оксана, старательно избегая встречаться с писателем глазами, кивнула. «Получилось», — тихонько сказала она. «Тогда почему печаль?» — удивленно поднял брови Федя. «Все живы, здоровы, радоваться надо. Сейчас расхожусь, так мы пир закатим. Где там мой велосипед? Я живо в Дубовиш за мясом, одна нога там, другая тоже там. Шашлык пожарим». «Сиди, шашлычник, не дергайся», — посоветовал Баюн. «Тебе на велосипед дня через 2-3 можно будет, да и то на детской, трехколесной». «Я как-то не думал, что так получится», — задумчиво заметил Федор. «Я тебе, дураку, что говорил?» «Не помню». «Про меру». «А-а-а! Вот тебе и «а». В другой раз будешь думать. Я же не диагност, а ты не робот. Откуда мне знать, сколько у тебя сил осталось?» Раздраженно закончил Котофей. «И ведь я тебя предупреждал перед выходом, что неважно выглядишь, но ты же разве послушаешь? Нет, скорей, скорей!» Как вша торопливый. Он еще продолжал что-то ворчать, когда ладонь парня легла на лобастую голову и принялась гладить черную лохматую шерсть. «Спасибо, Котофей Афанасьевич». «Ага, переживай тут из-за вас, за спасибо». «Там вроде одна банка тунца оставалась». «Взяток не беру». «Это подарок». «Ну, подарок, другое дело». Девушки хихикнули. Федя снова внимательно посмотрел на русалку. «Теперь ты, Оксана Христофоровна, давай, выкладывай». «Что выкладывать?» «Слушай, ну не надо вот этого, а? Я же вижу. Что не так? Не получилось? Врете мне? Опять не та дата?» «Да не врем. Дата та, и все получилось. Все живы и здоровы». Федор с прищуром смотрел на Оксану, и под этим взглядом щеки девушки, до того болезненно бледные, все-таки чуть тронул румянец. «Значит, расстались». Тяжело вздохнул Федя. «Вроде того». Она замялась. «А теперь из-за чего?» «Из-за его родителей». «Это еще что за новость?» — вытаращился изумленно писатель. Настя фыркнула, и даже Оксана слабо улыбнулась. «Да не в том смысле». «Ты же им всегда нравилась». «И до сих пор нравлюсь. Просто Игнатьевы уехали из Дубовежа». «Как?» Федор почувствовал, что голос возвращается к прежнему ночному хрипу. «Когда Димка закончил 9 класс, он уже твердо решил после школы учиться на айтишника. Постоянно что-то сам дома пытался изучать, на олимпиады ездил, ну и тому подобное. Отец расстарался, к Игнатьевым одним из первых в Дубовеже провели интернет. Дима и по сети учился, и программировать сам пробовал. В общем, после 9 класса он тайком от всех подал документы в какую-то московскую гимназию с компьютерным уклоном. А те раз, да и взяли его. Родители в шоке были. Девушка запнулась, неопределенно махнула рукой. В общем, шок шоком, а ломать сыну мечту они не решились. Продали домик, уехали, устроились в столице. И вы не общались с тех пор? Ну, почему же? По смс-кам переписывались, созванивались иногда. Потом соцсети появились, стали там общаться. И он в Дубовеж с тех пор не приезжал? Оксана плотно сжала губы и покачала головой. Говорить она явно была не в силах. «Твою ж! Федор Васильевич!» — предостерег парня кот. «Простите. Но почему так-то? За что? Все же теперь по-честному, все чин-чином. И мы с Настей старались никому никакого вреда, или...» Федя с тревогой посмотрел на Кикимору. «С Ольгой что-то?» «Нет, с Ольгой все в порядке. Она замужем, в Петербурге живет». «Надо же, а тут ничего и не поменялось». «Ну, почему? Поменялось», — улыбнулась Настя. «У них с мужем 2 детей». «А разве не было?» «Не было. Она детей терпеть не могла. А теперь, пожалуйста. Ну и с мамой своей меньше общается. Оно, пожалуй, к лучшему. Вот чей характер не поменялся, так это... тети Лены». «Что же ты, Оля, такое нашептала тогда у школы?» — спросил Федя, но под строгим внимательным взглядом черных глаз стушевался. «Простите, Федор Васильевич, но это только наше с ней дело. Ты не волнуйся. Правильно я все нашептала. Может, даже еще раньше надо было так нашептать. Да я все тянула. Глядишь, всем нам хлопот было бы меньше». «Вы с сестрой-то общаетесь?» Робко поинтересовался парень, но, увидев добродушный прищур Кикиморы, облегченно выдохнул. «Общаемся, конечно. Они каждое лето в августе приезжают на пару недель. И в этом году ждем. Дядька Матвей каждый вечер чего-то там для ребятни мастерит у себя в сарайчике». «Ну и славно». Федор зажмурился, подставил лицо солнцу. Посидел так 2-3 секунды, снова открыл глаза. «Нет, не славно. Я не пойму, почему с Димой-то так?» «Уймись», — проворчал Баюн. «Судьба — штука тонкая, да к тому же переменчивая. Не гневи понапрасну. С тем, сколько вы с Ксанкой по былым дням наследить успели, и так почитай за радость, что все благополучно закончилось. Вон, русалочка наша лучше тебя понимает, что к чему». Оксана часто закивала, демонстрируя полное согласие с котом. «Я просто хотел...» Федор поднял руку, пошевелил в воздухе пальцами, будто пытаясь уловить ускользающую мысль. Но так и не закончив фразу, снова опустил ладонь на колено. «Наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями», — философски заметил Котофей. «Иногда приходится умерять аппетиты». «Все хорошо». Голос у Оксаны был бесцветный и приглушенный. «Правда, хорошо». Федя рассеянно рассматривал штакетник, подворье, колодец. Прислушивался вполуха к старику-соседу, снова воевавшему со своей свиньей. Но в мыслях его все кружились, все толкались воспоминания о том, что для коренных жителей прочие версии прошлого, даже отмененные и несостоявшиеся, остаются в памяти, словно многократные наброски рисунка поверх друг друга. Выждав несколько минут, парень искоса посмотрел на русалку. Та спокойно сидела на лавочке, безучастная и к солнечному дню, и к тому, что Дима все-таки остался жив. Федору вдруг подумалось, что для Оксаны теперь эти многократные наброски прошлого должны были слиться в один беспросветно черный квадрат.